части Солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение все продолжается. В этом опыте оно длится необычайно долго. Раскаленное облако уходит вверх, увлекая за собой гигантский пылевой столб.